Я получила пшено и какао взамен сахара. Пришла домой и сварила кашу, заварила какао и в первую очередь стала кормить мать. Но она уже есть и не могла. И изо рта у нее шла пена. Она начинает закрывать глаза, но мы в этот момент начинаем плакать, и она опять открывает глаза. Так продолжалось несколько раз, и я поняла, что мы ей не даем умереть. И я сказала детям, девчонкам, чтобы все отошли от кровати и плакали в другом углу комнаты, так как она все равно умрет. Когда очень скоро я подошла к кровати, мать была уже мертвая. Она была такая маленькая, что я смогла взять ее на руки и перенесла в другую холодную комнату. Из письма Нины Михайловны Рачковской. Кстати, общее у этих рассказов с Достоевским не только острая неожиданность человеческого поведения и самонаблюдения в экстремальных ситуациях, но и то, что человек-рассказчик как бы сам оглушен своим рассказом, пронизан, нанизан всем существом на него. Один и тот же на всю жизнь рассказ Достоевский с его постоянной и мучительной памятью о минутах, секундах перед расстрелянием на Семеновском плацу, как бы один из этих рассказчиков, как бы в их ряду. Их сколько угодно можно найти примеров из блокадной книги, которую я приводил в статье в соавторстве с народом. Но я лишь повторю то, что уже когда-то говорил, когда мы с Граниным записывали ленинградцев-блокадников, появлялось порой ощущение, что все начитались Достоевского. Такое знание человека, небо и бездны человеческой души, столько мыслей о пределах человеческих, и все через собственную судьбу пропущенное. Не книг начитались, а жизнь прожили, но зато она, жизнь, кажется, начиталась Достоевского. С него себя взялась безудержно списывать. Литература прошлого, оказывается, не обязательно в обозе движется, не обязательно вслед новому времени в виде услужливой маркетанки. Да нет же, литература, которая обозначается словом «Достоевский», все время впереди дожидается. Вышли куда-то, пришли, а он уже здесь, Достоевский. Все время обнаруживаем, что он уже рассказал об этом. Ну ладно, ленинградцы, культурные традиции, музеи, библиотеки, но и самое что ни на есть, святая простота, бабка с белорусского Полесья. Ее те же вопросы мучат, что когда-то и великим, тому же Достоевскому, с такой болью, так мучительно давались. Вон как яростно оспаривают Иван Карамазов и Зосима, каждый свою правду о детской слезинке. Зосима через притчу о Божьем избраннике Иове, у которого всех детей отнял Бог, чтобы посрамить сатану и дать преданному Иову возможность проявить всю безграничность веры в Господа. За это Бог его новыми детьми одарил и будто бы вернул человеку счастье. Да как мог бы он, казалось, возлюбить этих новых, когда тех прежних нет, когда тех лишился? Вспоминая тех, разве можно быть счастливым в полноте, как прежде, с новыми? Как бы новые ни были ему милы. Когда мы встречались, разговаривали с матерями, пережившими хатынский ужас, всегда было рискованно и мучительно переспрашивать, сколько у них сегодня детей. Скажет четверо или шестеро, а мы уже понявшие кое-что знаем, возможно, лишь двое или трое живых, новых, но называет всех, и тех замученных. Не заменили и не могли заменить их новые. И радость за новых, хотя и великая, не вытеснила горе великое и неуходящее. Может быть, только потеснила. Нет, не замечали мы, чтобы старое горе великой тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую, умиленную радость. А ведь Они, бедные матери, даже старались обрести какой-то, не скажем, покой, но хотя бы равновесие в обрушившейся своей жизни. У той, у которой было двое, столько же и сегодня. Было трое, стало трое. Прямо нам говорили, столько же и родилось. Но когда спрашиваешь, все равно вырвется у них четверо у меня, шесть их у меня. И тех все видят, стоят они перед глазами. Какая уж тут тихая, умиленная радость. Скорее крик на весь мир в спрашивающих глазах. Так что же это было? И неужто правда то, что с нами делали? Неужто быть могло то, о чем вы спрашиваете, а я рассказываю? А когда ее, такую женщину, находят и привозят в Минск свидетельствовать против разысканных убийц ее детей через 20, через 30 лет, она, бедная, так не умеет быть грозным роком для сидящих под солдатской стражей вчерашних палачей, таких непохожих, обрюзгших, испуганных, лысых.